Курама кивнула, в этот момент заговорила Самуи. «Самуи, приятно познакомиться, сестренка Курама. Можно и мне потрогать хвостик?» Курама кивнула и сказала: «Только очень аккуратно, они у меня сильно чувствительные». Курама выпустила еще один хвостик, чем вызвало немалое удивление девушек. Сразу после этого девушки как с цепи сорвались и схватили за хвостики, начали их всяко разно гладить, сжимать, разжимать, а Курама задрожала и стала извиваться, постановая. Девушкам, видимо, это понравилось, и они увеличили напор, мацая ее хвостики все быстрее и быстрее. Курама не смогла долго сопротивляться, громко простонала: «Мамах!» После чего Курама упала на коленки, томно дыша. После какого-то периода времени Курама пришла в себя и все еще подрагивающим голосом сказала: «Я же просила аккуратно, плохие сестренки». Курама накуксилась. Мабуи и Самуи одновременно сказали: «Прости, просто твои хвостики такие пуфистые, мы не удержались. А еще у тебя была такая милая реакция». Курама сказала: «Извращенки, я взял на заметку, что хвостики Курамы, возможно, даже чувствительнее, чем все остальные эрогенные области», и сказал: «Ладно, девочки, вы развлекайтесь, заодно познакомитесь, измерьте все размеры Курамы и закажите платье и на нее». Девушки кивнули и стали подходить к Кураме. Курама же съежилась, представляя, что сейчас будет. «Я же, оставив мою пуфистую на произвол судьбы, телепортировался к своей перовой дзюцу Шики в Канахе. Появился я на том месте, где еще когда-то было дерево, и сразу направился в квартал Узумаки, в храм Узумаки. Дойдя до храма Узумаки, я увидел разрушенный храм с перекошенным входом, большим символом водоворота на входе. Протиснувшись внутрь, я увидел некий алтарь демонических масок с тремя символами водоворота над ним, и по бокам разрушенные колонны. Используя сферу стихии, я взял одну маску с алтаря, а именно ту, что похожа на лицо бога смерти. Взяв ее в руки, я почувствовал концентрированную энергию инь. После чего я отошел от алтаря и надел маску. Надо мной появился бог смерти, который своей дьявольской рожей взирал на мир. Я провел рукой в области живота, и силуэт бога смерти сделал то же самое, тем самым разрезав себе живот, высвобождая запечатанные души Мината и Кушины. Рана также появилась и на моем животе, но тут же заросла. После того, как души Мината и Кушины были освобождены, я тут же снял маску и повесил ее обратно. Я направился напрямую к Фугаку. Я дошел до здания Хокаге и вошел внутрь. Там меня, как всегда, встретил Шикаку Нара и провел к Фугаку. Фугаку удивленно сказал: «Неужто это наш император Наруто Узумаки? Какими судьбами, ваше императорское величество?» Я ответил: «Давайте без насмешек, дядя Фугаку, я очень не люблю, когда меня так называют. Я пришел по делу, вы не знаете, где похоронены родители. Я смотрел на кладбище Канахи, но их там нет». Фугаку сказал: «Конечно знаю, пойдем, я отведу тебя туда лично. Их захоронили под другими именами, чтобы ты не мог догадаться, кто твои родители». Я сжал кулаки: «Какие же советники и бывшие Хокаге ублюдки. Я жалею только о десятке тысяч смертей, а вот об их наказании ни капли». Я кивнул, и Фугаку пошел на выход из своего кабинета, махнув мне рукой следовать за ним. Я пошел прямо за Фугаку. Шли мы недолго, и уже спустя 5 минут были на кладбище Канахи, подошли к двум могилам, на которых были какие-то левые имена: Атаним Язакиман и Камузу Анишук. Я хлопнул себя по лицу: «Это же надо так проебаться, это же имена Мината и Кушины, наоборот». Фугаку сказал: «Вот могилы твоих родителей, как видишь, Микото ухаживает за ними и по сей день». Я кивнул. На могилах и правда были свежие цветы, совсем недавно положенные туда. Я использовал сферу стихии и вытащил из-под земли два гроба. Раскрыл их, и в них действительно лежали Мината и Кушина, с пробитыми насквозь животами. Я прикоснулся к ним руками и запустил процесс воскрешения. Засушенные трупы стали оживать прямо на глазах, пока не превратились в молодого мужчину с ярко-желтыми волосами и красивую молодую девушку с алыми волосами. Мужчина и девушка открыли глаза, нервно вдыхая воздух в легкие, после чего посмотрели на друг друга, на меня, на шокированного Фугаку, и крикнули: «Мы живы!» Мама сразу же принялась плакать и обнимать меня, говоря: «Как же я рада и горжусь, что у меня такой могучий и необычный сын. Теперь, благодаря тебе, я смогу понянчить внуков». Мината же просто улыбнулся и сказал: «Это, конечно, все замечательно, но надо бы отдать Кураме, что ей принадлежит по праву. Я кивнул, сказал шокированному Фугаку, что мы еще вернемся, подошел с мамой к отцу и телепортировал прямо к Куроме. Мы появились в вспышке Хирайшина и застали весьма пикантную ситуацию, тройной 69. Курома лизала киску Мабуи, а Мабуи лизала киску Куромы, при этом работая пальчиками в киске Самуи. Мы попали как раз в тот момент, когда девушки были на пределе, а то, что мы появились, их только подтолкнуло к окончанию процесса. Девушки задергались в конвульсиях, страстно застонали и брызнули струей оргазмов друг друга. Мабуи прямо в рот Куроме, Курома прямо в рот Мабуи, ну, а Самуи, на обеих сразу. После чего все трое, томно дыша, упали на друг дружку без сил. Я прокашлялся, а Кушина закрывала глаза Мината. Я спросил: «Вижу, девочки, вы уже познакомились, и без меня тут развлекаетесь. После свадьбы, я вас троих накажу. А сейчас, Курома, одевайся, нужно отдать тебе то, что принадлежит тебе». Курома проглотила соки Мабуи и сказала своим пленительным голосом: «Спасибо за угощение», и облизнулась чертовка. После чего, якобы заметила нас, хотя с самого начала знала, что мы появились. Лениво ответила: «Да, любимый, сейчас оденусь». Курома, медленно поднимаясь, открывая взор на свои сиськи, соблазнительную попку и сочащуюся соками киску с маленьким рыжим пушком на лобке. После того, как Курома встала, она зевнула и, виляя своей сексуальной попкой, отправилась в комнату одеваться. Ох, лиса, ну погоди у меня, когда свадьба пройдет, ты у меня запомнишь, как дразнить меня». Я с упреком посмотрел на Самуи и Мабуи, которые, как увидели Мината и Кушину, были шокированы, а потом сразу же убежали в комнату одеваться. Прошла минута, и Курома уже полностью привела себя в порядок и вышла в комнату. Курома спросила: «Ну, и что ты хотел мне отдать?» Кушина перестала закрывать Мината глаза, и Мината сказал: «Частичку тебя». Курома ответила: «Хаем, так ты про это? Ну, нам понадобится больше места, в таком случае». Мината кивнул, и мы втроем, не дожидаясь Самуи и Мабуи, отправились в более просторную комнату. Идя по своему огромному, хоть еще и не до конца достроенному дворцу, я наблюдал за рабочими клонами и за шикарным убранством дворца. Снаружи он выглядел как древний, но внутри были самые, что ни на есть, современные модерн решения. Дойдя наконец до обширной пустой комнаты, мы вошли внутрь. Мината сказал: «Сначала будет больно, но потом пройдет». Курома ответила: «Все мужики так говорят, а как дойдет до процесса, так боль невыносима». До Мината дошло то, что сказала Курома, и он сказал: «Я не это имел в виду». Курома ответила: «Да знаю я, расслабься, можем уже начинать». Курома оголила животик. Мината подошел, сложил печати и стал передавать ей чакру инь половины Куромы. Но тут произошло нечто неожиданное. Когда чакра попала в Курому и, казалось бы, впиталась в нее, ток чакры от Мината увеличился, с невероятной скоростью высасывая из него чакру инь Куромы, передавая самой Куроме, затем отделился от Куромы в виде аморфной массы и начала превращаться в человекоподобную форму. Через несколько мгновений перед нами уже стояла не одна Курома, а целых две. Одна моя рыжая пуфастая любимая, и вроде бы знакомая, и в той же степени нет, такая же Курома, но с черными волосами, черными хвостами с белым пятнышком на кончике и ярко-красными глазами, что с ехидством взирали на мир. Но то, что произошло дальше, заставило всех широко раскрыть рты. Темная Курома набросилась на меня и впилась в губы, просовывая свой язык мне в рот, сплетаясь с моим языком. Рукой она пролезла мне в штаны и стала массировать мой набухший член. Моя Курома опомнилась, моментально оказалась возле другой Куромы и схватила ее за хвосты. Темная Курома выгнулась, простонала мне в рот и силой сжала мой член, задергиваясь в конвульсиях оргазма. Курома оттащила темную Курому от меня, и тут я увидел, как Мината и Кушина, которая закрывает ему глаза, тактично выходит из комнаты. Я чуть ли не крикнул: «Так, стоп, девочки, успокойтесь, кто ты такая?» Темная Курома сказала томным голосом: «Курома, ну, можешь называть меня Темная Курома, мой сладкий». Курома возразила: «Ты лишь часть меня». Темная Курома ответила с насмешкой: «Уже нет, я не знаю, что произошло, но это также скрестило меня с тобой, Рейвен, я теперь отдельная сущность». Курома воскликнула: «Что, и ты туда же?» Я сказал: «Так, девочки, может, вы мне объясните, что за нахер здесь происходит?» Темная Курома ответила: «Можешь считать, что на одну жену, причем реально вечную, у тебя стало больше!» Курама крикнула. «Не позволю!» Темная Курама с ехидства сказала. «Тебя никто не спрашивает!» Я сказал. «Так, стоп, хватит спорить!» Я вздохнул и спросил. «Правильно понимаю, что избавиться от тебя у меня не получится!» Темная Курама сказала. «Как жестоко, но мне это нравится!» «Правильно, если умру я, умрешь ты, умру я, у нас теперь одна душа, и мы будем вместе навсегда, как с твоей официальной женой и светлой Курамой». Я вздохнул, потом еще раз вздохнул. «Блин, да я что, от Шисуи заразился?» Я еще раз вздохнул и сказал. «Тогда, полагаю, добро пожаловать в семью». Темная Курама искренне обрадовалась и сказала. «Спасибо, милый, я так рада этому». И опять запрыгнула на меня. Но светлая Курама не дремлет, и сразу схватив за хвосты оттащила темную Курому. Светлая Курама сказала, до свадьбы никакого секса, и хватит к нему лезть, завидно же, то есть неприлично же. Темная Курама ехидно усмехнулась, но лезть дальше ко мне не стала. В этот момент в комнату зашли Мабуи и Самуи, и воскликнули, да две Курамы, две пуфастых, и сразу же атаковали их хвостики. Обе Курамы воскликнули, извращенки, и стали убегать от них. Я же сказал, на темную Курому тоже сделайте замеры, и заказ платья. А я пошел, посмотрю, как идет строительство. Девушки кивнули, и продолжали гоняться за Курамами. Я вышел из комнаты, и пошел на выход из дворца. Выйдя из дворца, я был очень удивлен. Я словно вернулся в свой родной мир, в современную Японию. Перед моими глазами был современный мегаполис. Я сразу же запрыгнул на крышу дворца и осмотрел свои владения. Я еще больше был шокирован. Сейчас готово 80, но эти 80 выглядят как целый город, который не достроен до конца, но уже есть огромное количество завершенных зданий. Также видно, что остров был увеличен в размерах, и теперь это можно назвать материком, и весь этот материк – это гигантский город с огромными плодоносными полями. Здесь есть аквапарки, пляжи-сады, ботанические сады, оранжереи, обсерватория, музей войны, музей технологий, музей печатей, комплекс лабораторий для Орочимару, будущие гипермаркеты, специальные фуин-печати, что служат мини-электростанциями, при этом по мощности не уступают атомным, так как используют силу молнии. Также здесь будут различные игровые центры, фитнес-площадки, игральные залы, футбольный стадион, теннисный корт, в будущем будут компьютерные залы, игровые автоматы и казино. Видя, что строительство хоть и идет, но идет медленно, я потратил 90 чакры, которая, кстати, сейчас на отметке неизмерима, как и контроль, но я полагаю, что они на отметке где-то около миллиарда. Я создал миллион клонов, что сейчас являлось моим пределом, и отправил их на помощь другим клонам. Они будут проводить электричество во всем городе, проводить дороги, и даже сделают транспортные пути меж станциями в городе. Они должны будут успеть отстроить город до завершения месяца. Но я также оставил немного клонов и отправил их ко всем своим девушкам, с некоторыми знакомиться, а с некоторыми просто проводить время. Сам же я переместился к метке, которая находится во дворце, и по чертежам должна быть комната уединенной медитации. Я закрыл глаза и стал погружаться в медитацию до ровно одного дня, до моей свадьбы. Когда я открою вновь глаза, город должен уже быть готов, и моя свадьба, как и жены, должны уже быть здесь. С этими мыслями я погрузился в глубокую медитацию. Часть 22. Примечание к части. Вот как и обещал, выкладываю новую главу. Следующая глава будет последней, или предпоследней, или предпредпоследней в арке Наруто. В этой главе есть варнинг 18+. Начало скучное, но судить вам. Как всегда, жду ваших отзывов и лайков, если нравится. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать следующую главу, или спать, пока вроде бы не вырубает, и терпимо, но намеки на это уже есть. Картинки будут потом. Возможно, когда арка Наруто закончится. Я открыл глаза и оказался в своей комнате медитации. Если все прошло как надо, то мои клоны должны были все доделать и привести жен в дом, где они все перезнакомятся, желательно подружатся и будут наряжаться в платья. На следующий день состоится моя коронация и свадьба с пригодными для этого девушками. Непригодные же будут на свадьбе свидетелями и запоминать процесс. Конечно, после свадьбы они останутся здесь, ждать дня их свадьбы. Да уж, завтра и правда геморный день. Что ж, ладно, нужно посмотреть, как идут дела у клонов. Я телепортировался на самую высокую точку, где находился клон. Как оказалось, он был в небе, рассматривал каждый уголочек Бейкуганом. Я спросил: «Ну как, все готово?» Клон ответил: «Да, все в полной готовности, мы соорудили все, что ты просил, оригинал. Сейчас я перечислю полный список». Клон перечислил полный список всех сооружений, и меня больше всего заинтересовал именно мой дворец. Во-первых, название. С ним заморачиваться не стали, и назвали запретным городом, и не просто так, ведь кроме доверенных слуг императора и его жен, там больше никого не может быть. На территории дворца располагаются военные заводы и военные лаборатории. Лаборатория Орочимару находится под военной лабораторией, вход телепорт, фуауин печать, настроенная на меня и Орочимару. Также Орочимару может давать доступ кому захочет, но я тут же об этом узнаю. Также на территории дворца располагается военная база с военными казармами личной стражи императора, коих я выберу Учих и Хьюг. Также на территории дворца есть зал совета, где собираются все доверенные советники с императором и решают вопросы мира. Район дворца назвали запретным городом, потому что, мало того, что в него может попасть ограниченный круг лиц, и он защищен Фуауин защитой, но и потому, что это действительно целый город в городе. Во-первых, он снабжается электричеством автономно, но в городскую сеть входит. Также здесь есть свои вышки связи для радиопередачи сообщений по типу телефонной связи, только защищенная шифрованная линия. Такие вышки расположены по всему городу, и можно почти мгновенно передавать сообщения от одного конца к другому. Различные эстетические красоты, типа цветочной оранжереи, садов, парков, бассейнов, горячих источников, обсерватории и тому подобные вещи, в будущем будут еще компьютерные залы, игральные площадки и казино. Все это добро есть, и снаружи, но во дворце естественно лучше. Пожалуй, все, что можно рассказать о дворце. В остальном он буржуйский дворец, огромных размеров, с 366 комнат для девушек, один комната моя, комната глубокой медитации, столовая на 2120 мест, для моих девушек, меня, будущих детей и ближайших советников, если будут гостить. Гигантская ванная с джакузи, как раз на 1099 мест. Будет не преувеличением сказать, что именно ванна и бассейн с горячими источниками занимают самое большее место во дворце. Также здесь есть кристальная тренировочная комната, их даже несколько, они способны поглощать любую чакру, усиливая себя, а также обладают функцией самовосстановления. Они тоже не маленьких размеров. Вполне хватит, чтоб в каждую вместить по 366 человек. Конечно, для меня эти комнаты слишком слабы, и я могу расхерачить их одним расен сюрикеном, но для моих девушек самое то, а в будущем здесь будут тренироваться и мои дети. Ну, насчет дворца, пожалуй, все. Теперь сам город. Во-первых, как я уже говорил, была налажена линия связи. Теперь каждый уголок города может связаться с другим уголком города. Помимо линии связи были проложены транспортные пути для поездов, также были построены станции метро и наземные станции. Конечно же, без поездов мы бы далеко не уехали. Поэтому книги по машиностроению в моем мире мне очень помогли, а эйдетическая память позволила в деталях их воспроизвести. Ну, и конечно же, мой сверхинтеллект, не побоюсь этого слова, позволил довести чертежи поездов до идеала. Мало того, что они быстрые, буквально за 5 минут от одной точки до другой добираются, так они еще экономичные и работают на энергии от молнии. Я назвал их молниеносные поезда, а что звучит, тем более когда они передвигаются, из-под колес вылетают искры молнии, поэтому рельсы окружены барьером, что поглощает их и нивелирует. С поездами все, перейдем к следующему пункту. Про развлекательные центры я уже сказал, а вот про то, что клоны за этот месяц спроектировали самый настоящий, допотопный компьютер, который также работает на молнии, по принципу архитектуры немецкого физика-математика фон Неймана. Конечно, физику нужно будет доработать, а в качестве памяти используются фуауин печати хранения данных, причем получилось создать двоичную печать. Работает она по принципу триггеров, при подаче сигнала она его запоминает. Пока эти компьютеры позволяют хранить только текстовую информацию, ни о каких графических видах информации речи не идет вообще. Но, в будущем, все будет возможно. Также я дал команду разработать броню, которая сможет поглощать как физический урон, так и чакры, при этом стимулируя организм, чтобы увеличить скорость реакции. Для чакры можно использовать стихию мрака, позволит не только поглощать, но и атаковать в ответ, с усиленной мощью. А вот насчет поглощения физического урона, нужно думать, сверхпрочных металлов, типа виброниума, уру или адамантия, здесь нет. Задачку по увеличению реакции, я задал Рачимару, и он тут же загорелся желанием сделать это. Материал в качестве подопытных я ему предоставил, в виде всякого мусора этого мира, клоны ежедневно ему доставляют от 1-100 ублюдков, которые пользуются мирным или военным временем для грабежей, убийства и насилия. С этим пунктом покончено, перейдем к четвертому. Поскольку город является гигантским островом, куда же без морского промысла и, конечно же, порта с пристанью. Верно, никуда, поэтому был возведен как гражданский порт, так и военно-морской форт. Корабли пока проектируются, но, например, рыбачить с пристани люди уже могут. В будущем планируется провести дорожные пути и морские по всему миру, превратить планету в современный мир, где правят технологии, а не шиноби и войны. Четвертый пункт окончен, перейдем к пятому. Поскольку мир большой и хочется быстро добираться от точки А до точки Б, то естественно не обойтись без воздушного транспорта, а именно вертолетов и самолетов. Поэтому мои клоны на будущее уже построили аэропорт с гигантским аэродромом. Осталось лишь изобрести полноценный самолет или вертолет, и можно создавать Узумаки Авиалайн. С пятым пунктом все, перейдем к шестому. Шестой пункт и включает в себя торговые пути, и, конечно же, продовольственный промысел и фермы. За городом были созданы огромные поля с удобренной почвой, что ускорит рост и увеличит качество производимой продукции, такие как овощи, фрукты, крупы, чай и тому подобные. Фермы были построены, но животных там пока нет, и, конечно же, люди должны будут сами там поселиться и животных заселить. Фермы и поля получились гигантские и могут вместить в себя 1 миллион рабочих на одно поле, а их всего сейчас 9, то есть могут работать 9 миллионов человек одновременно. И, конечно, они не обязаны работать все время одни, они могут работать посменно. Фермы, конечно, другое дело, там все же личные животные, и они привязаны к своим владельцам. Конечно, те, что идут на убой, другое дело. В общем, владельцы ферм будут нанимать сотрудников, если надо. Это уже не мои проблемы. Торговые пути – это те же транспортные пути, только не для военных и гражданских целей, а сугубо торговых отношений между городами империи и между городами империи и столицей империи. Пока проложен путь только до Киригакури, ну, она в общем, то ближайшая. На этом с шестым пунктом все, перейдем к седьмому заключительному пункту. Экономика и управление империей. Для начала, кем я вообще являюсь? Я являюсь символом власти, и в принципе чисто символически, править же будут мои советники вместе со мной. Конечно, влиять на решения я буду, но на очень важные, в остальных вопросах, я дам свободу своим советникам. Их можно назвать министрами. Да, я решил каждого советника определить в определенную область. Например, Арачимару. Арачимару у нас по вопросам биоинженерии. Дальше Учиха Мадара. Мадара у нас военный советник, он будет заниматься военной отраслью, уж в этом он мастер. Нара Шикаку, это просто гениальный стратег, он у меня советник по стратегической части. В будущем его заменит его сын, Шикамару Нара. Цунади Синджу, медицинская отрасль, она отвечает за разработку методов лечения лекарств, их внедрение. Цунади изначально была против и наотрез отказалась, но я даровал ей вечную молодость, которая длится 100 лет, а дальше нужно продлить, и она согласилась. Также я буквально всучил ей Сакуру Харуна в ученицы, так что в будущем Сакура заменит Цунади на этом поприще. Учиха Фугаку и Хиаши Хьюга, они отвечают за внутренние дела, Министерство внутренних дел, сюда входит полиция, и свод законов и правил, что не должны нарушаться, и за их нарушение будет суровое наказание. За особо тяжкие преступления смерть, за легкие исправительные работы или заключение в тюрьме. Кстати, насчет тюрьмы, здесь она тоже есть, и ничуть не хуже, чем замок Хазуки, или же по-другому кровавая тюрьма. Она у меня укреплена различными фуауин, и не позволяет использовать чакру, также в ней используется печать Тинрау. Ладно, с МВД понятно, Дальше у нас отдел научных разработок. Катасука Тана и моя будущая женушка Акита Инузука возглавит этот отдел, и все научные разработки, такие как протезы, оружие ниндзя, компьютеры и тому подобное, ложится на их плечи. Продовольственная отрасль. Я решил назначить на эту должность еще одну свою женушку, а именно принцессу Харуну и клан Акимичи. Коммунальная отрасль. За поддержание электричества будет отвечать Даруи, за воду моя женушка Мейтируми. Ну, а казначеем нашей империи будет моя женушка Мабуи, что является моим личным помощником, и Самуи, которой просто нечего делать. Они будут управлять всеми деньгами в империи. В отрасль образования я решил назначить Хатаки Какаши Обита Учиху, Нахарурин и Уминай Руку. Они будут отвечать за образование в империи. Область шпионажа и разведки. Я решил поручить Учихи Шисуи и Итачи Учихи. Они будут отвечать за разведывательные данные, контрразведку и, конечно же, за скрытные проникновения и получение информации. В отрасли искусства я решил определить Джираю, в литературное направление Киллера Би, в художественное и музыкальное направление и мою женушку Каюки в направлении актерского мастерства, фильмов, сериалов, театров и тому подобное. Я также не забыл о сиротках и бездомных. За это будет отвечать Якуши Кабута. Он будет отвечать за строительство и управление такими приютами. В каноне у него это хорошо получилось, надеюсь, и здесь не оплошает. Фух, с советниками все, перейдем к самой экономике. Во-первых, заселение людей. Сейчас каждый желающий может получить место в столице, он будет платить лишь арендную плату. Позже сможет выкупить дом или квартиру и платить уже налог на собственность. То же касается и ферм. Кто успел, тот и съел. Те люди, которые заселяются в столицу, должны естественно начать работать. Например, разрабатывать жилки найденных моими клонами, залежи золота, железа, алмазов и тому подобных металлов и минералов. В общем, трудоустройство граждан империи ложится на плечи моих советников. Меня это не касается. На этом все, что нужно пока знать. Теперь можно отправить приглашение всем людям на заселение в столицу империи и проведать моих девушек, заодно и познакомиться с теми, что явились сюда по договору, а не по своей воле. Если не захотят остаться, то я сразу же их верну. Я развеял клонов, и на меня завалил поток информации, полученных навыков от системы и память клонов. Я все быстро обработал и не получил никакой моральной усталости, так как в отдыхе я больше не нуждаюсь вообще из-за моих характеристик. Я снова вызвал миллион клонов и отправил их по всему миру с приглашениями на заселение в столицу. Приглашение на свадьбу все друзья и родственники получили еще с момента заключения договоров, поэтому посылать им приглашение не нужно. Также банкетный зал и зал церемонии уже готов, и еда, приготовленная лично моими клонами. Также мой клон за это время получил навык мастер кулинарии, что дает плюс 100 к вкусу моих блюд. Вся еда сейчас запечатана в мини-фуин запечатывания объектов, и непосредственно на свадьбе будет распечатана. В общем, все готово к свадьбе, так что я решил наведаться к моим будущим женушкам. Я подал Курамам мысленный вопрос: можно ли к вам зайти? Курамы ответили одновременно. Я мысленно кивнул и телепортировался к девушкам. Я появился возле Курам, и темная Курама сразу схватила меня под руку. Я освободился из ее захвата, на что она накуксилась и сказал: «Приветствую вас, мои дорогие будущие женушки, между собой вы уже, вижу, познакомились, с некоторыми из вас я уже знаком, а вот с остальными нет. Скажу сразу, вас никто не заставляет за меня выходить, если вы откажетесь, я сразу аннулирую договор». Девушки серьезно кивнули. Девушки, кстати, сидели за этакой своеобразной версией круглого стола, стол был как раз на количество девушек рассчитан, так что больше за ним мест не было. Конечно, при желании можно увеличить стихии дерева, если вдруг девушек станет больше. Эту комнату можно назвать залом совещания моих жен, она специально спроектирована так, чтобы здесь уместились все 1098 жен и смогли обсуждать вопросы между собой. Я подошел к первой красавице. У нее голубого цвета глаза, в которых нет зрачка, длинные светлые волосы, завязанные оранжевой резинкой в хвост, и челка, которая полностью закрывает ее правый глаз. Слева в волосах у нее имеется красная заколка, а в ушах маленькие круглые сережки. Одета красавица в фиолетовую безрукавку с открытым животиком, фиолетовую юбку с разрезом посередине, темные сетчатые повязки на руках и коленях, бирюзовые шорты и черные сандали. Фигура у нее стройная, грудь твердая тройка, талия узкая, попа подтянутая, а ноги длинные. Я сказал, мы не знакомы, поэтому давай знакомиться. Также если ты не захочешь выходить за меня замуж, ты можешь уйти. После того, как вы станете моими женами, я вас уже никуда не отпущу. Исключением являются курамы. Их от меня невозможно оторвать, но подробнее о своих секретах я расскажу только женам. Девушка подала мне свою руку и сказала, «Инна Яманака, 16 лет, люблю свою семью и цветы, ненавижу лгунов, мечтала стать великой кунайчи, но благодаря вам, времена изменились. Поэтому мечтаю открыть целую сеть цветочных магазинов и собрать различные цветы по всему миру». Я улыбнулся ей и сказал, «Что ж, твоя мечта вполне осуществима, так что давай назовем это целью. Я же Наруто Узумаки, благодаря стечению обстоятельств, я получил миссию спасти мир и силу для осуществления данной миссии. Не знаю, рассказали ли вам, но, если мы не сможем дать отпор через 20 лет, этот мир будет уничтожен захватчиками из другого мира. Знаю, вы удивлены, но это правда, я не хочу травмировать вашу психику, поэтому вы этого не увидите. Также я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы спасти этот мир. Собрал же я вас всех здесь, для того, чтобы вы стали моими женами и продолжили мой умирающий род. Некоторые из вас мне действительно нравятся, но о любви речи не идет, по крайней мере, пока, ну а другие находятся здесь по договору с вашими семьями, который, как я уже сказал, я могу аннулировать по вашей просьбе. Поэтому, я решил сначала с вами познакомиться. Я вздохнул и продолжил. Начну сначала, я Наруто Узумаки, я сын 4-го Хокаге, Минато Намикозе, и наследницы клана Узумаки, по прямой линии главной семьи, Узумаки Кушины. При моем рождении, мои родители погибли, защищая Коноху и меня. Я рос сиротой, и меня ненавидели, и постоянно избивали, бросались всяким мусором, оскорбляли, и тому подобные вещи. Я, можно сказать, поселился в госпитале Конохи, оттуда я узнал много нового. Я с малых лет стал сбегать из палаты и читать разные книги. Однажды я одолжил одну такую книгу у Хокаге. В книге была описана темная история этого мира, и тогда я поставил себе цель создать мир без войн, где не будет детей, что потеряли своих родителей из-за бессмысленных войн, как я. Позже ко мне явился мудрец шести путей во сне, рассказал историю мира, дал силу и миссию по спасению мира. Так, что моя личность довольно интересна, беспощаден к врагам и добр к своим друзьям и возлюбленным. Я так же, как и ты, ненавижу ложь, но еще больше ненавижу, когда люди судят людей по слухам, не по поступкам и даже не внешности, хотя внешность порой тоже обманчива, а именно слухам. Как я уже сказал, я добр к своим друзьям и любимым, естественно, я буду заботиться о вас и делать все, что захотите, если это не противоречит интересам ваших сестер и моим. Обо мне можно сказать все, и так каков лично твой выбор, Инна? Как я уже сказал, я никого не заставляю. Инна ответила, согласна стать твоей женой, если ты как муж естественно будешь заботиться обо мне, тем более, мне понравились мои сестры. Я улыбнулся ей, я 32 не предел, и сказал, что ж, ты сделала свой выбор, обещаю, ты не пожалеешь об этом выборе. Инна улыбнулась и сказала, тоже на это надеюсь, а теперь иди, ведь ты должен познакомиться со всеми моими сестрами. Я кивнул и подошел к следующей красавице. Это была девушка с черными волосами до пояса и такими же черными глазами, лицо у нее нежное, а взгляд зоркий, проникновенный, одета красавица в черную кофту, которая полностью закрывает ее шею, на спине кофты у нее красуется символ Учиха, на ногах черные шортики и черные сандали. Фигура у девушки подтянутая, спортивная, грудь второго размера, талия узкая, а попка округлая. Как только я подошел к красавице, она сразу же дала мне свою ручку и сказала, «Учиха Юки, 16 лет, люблю тренироваться, своих маму и папу и своего старшего братика Шисуи, презираю некоторых соклановцев, которые возомнили о себе слишком много и обижают простых граждан. Моя мечта стать достойной кунайчи и хокаге, как дядя Фугаку. Также меня называют аномалией среди учих, потому, что я не зазнайка, а весьма общительная, и как говорят добрая, так ведь девочки». Все девушки сразу же кивнули, после чего Юки продолжала. «Также я всегда хотела познакомиться с тобой, знаменитый, самый непредсказуемый человек, о котором мне часто рассказывал старший братик Шисуи, и говорил, чтобы я ни при каких условиях, ни за что на свете не связывалась с тобой. Также братик Шисуи говорил, что с тобой, я не буду знать покоя, и умолял вчера остаться дома. «Ну, Шисуи, ну, жук, я с тобой еще позже разберусь». Я ответил ей, «Что ж, Юки, приятно познакомиться, мою историю ты уже слышала, а также, как и всем вам, я позволю тебе выбирать, остаться или уйти». Юки, не задумываясь, ответила, «Останусь, мне здесь нравится». «Да, и ты очень красивый. А что касается отношений, я об этом ничего не знаю, но полагаюсь на тебя». Я улыбнулся ей, я 32 не предел, и сказал, «Ты сделала свой выбор, до завтрашней церемонии, ты еще можешь отказаться. Конечно, я буду о тебе заботиться как муж, и направлю в отношениях». Юки улыбнулась, и сказала, «Тогда, полагаюсь на тебя, дорогой, а теперь иди к следующей сестренке, она уже тебя заждалась». Я кивнул, и пошел к следующей красавице, даже к двум красавицам. Одна молодая с большими упругими, кхм, глазами, а вторая, что злобно на меня пялится, ее сестренка, с подвязанными розовыми бантиками волосами. Я подошел к красавицам, и первая тут же вспыхнула. Вторая, видя положение сестры, сразу высказалась. «Не подходи к моей сестре, грязный извращенец». После сказанных ею слов, куромы залились смехом, а остальные взрослые девушки прикрыли ротики, стараясь не заржать. Услышав, что сказала ее младшая сестренка, первая красавица сразу же высказалась. «Ханаби-чан, нельзя так говорить». Ханаби накуксилась и сказала, «Что, я разве не права? Этот извращенец прямо-таки уговаривал отца взять в жены двух сестер, как его еще можно назвать?» Все взрослые девушки больше не могли сдерживаться и прыснули со смеху. Старшая сестра воскликнула, «Ханаби». Ханаби замолчала, накуксившись. «Я, пытаясь спасти положение, сказал, уговаривал вашего отца взять вас обеих в жены, потому, что тебя, Ханаби, я хотел защитить, а Хината-тян мне и правда нравится». Хината вспыхнула, а Ханаби воскликнула с насмешкой, «Защитить от кого? Это от тебя нас нужно защищать, причем любой ценой». Взрослые девушки уже катались по полу от смеха. Я хотел было сказать, но Ханаби меня перебила, «Заткнись, ничего не говори, я не выйду за тебя замуж, я здесь только ради сестренки Хинаты». Я кивнул и сказал, «Завтрашняя церемония не распространяется на тех, кому нет 16, так, что, ты в любом случае не вышла бы за меня замуж, и наша, и еще свадьба твоих сестер, была бы в день, когда вам исполнится 16. Но, раз ты против, то женой моей ты не будешь, но вот отпустить я тебя не могу, ради твоей же безопасности. Даже не пытайся возражать, если надо, я поставлю на тебя печати ограничения». Я вздохнул, увидел ее крайне расстроенную моську, и сказал, «Это распространяется только для Ханаби, в будущем, она будет в серьезной опасности, поэтому у меня нет выбора, это для ее защиты. Если уж говорить честно, то это для защиты мира, у нее есть то, из-за чего мир может погибнуть, если этим завладеет нехороший человек». Хината отошла от своего стазиса и сказала, «Наруто-кун хороший человек, я ему верю». Ханаби вздохнула, но ничего не сказала. Я спросил у девушек, «Так вы расскажите о себе, или, я могу идти дальше, а с вами позже познакомимся». Хината кивнула, и начала рассказывать о себе. «Хината Хьюга, 15 лет, люблю свою сестренку, Наруто-куна, и ненавижу правила клана, мечтаю быть полезной для Наруто-куна». После своих слов, Хината вспыхнула, и из ее ушей пошел пар, она снова впала в стазис. Ханаби нехотя сказала, «Ханаби Хьюга, 10 лет, люблю свою сестренку Хинату, ненавижу лживого лицемерного ублюдка, что так нравится моей сестре, мечтаю, чтоб этот лживый лицемерный ублюдок сдох». Я сказал, «Вот, и познакомились, теперь я дам вам право выбрать, стать моей женой или нет». Ханаби тут же сказала, «Отказываюсь». Я кивнул и стал ждать Хинату. Хината вышла из своего стазиса и сказала, «Я согласна, я люблю Наруто-куна и хочу быть вместе с ним». Хината очень решительно на меня посмотрела, на что я сразу же кивнул и сказал, «Тогда, завтра ты, дорогая Хинаточка, станешь моей законной женой». Хинату словно подменили, она улыбнулась счастливой улыбкой и сказала, «Наруто-кун, иди к следующей сестре, не заставляя ее ждать». Я кивнул и пошел к следующей красавице. Девушка сразу подала руку и сказала: «Хана Инузука, 21, я здесь только ради своей семьи и младшего братишки. Люблю животных, особенно собак, я Ирьонин ветеринар, мечтаю, чтобы все люди мира любили и уважали животных. Ненавижу лгунов и ублюдков, рада познакомиться». Я кивнул и сказал: «Твоя самоотверженность достойна похвалы, но я все же спрошу, ты хочешь стать моей женой?» Хана ответила: «Стану твоей женой, но ты должен будешь не забывать про меня, а также моих четвероногих друзей.